Валентин Савич Пикуль. Океанский патруль. Книга вторая. Ветер с океана. Глава первая. Мужичок и акробат. Еще ранней весной 1944 года гарнизон был взволнован одним событием, в котором многие увидели предзнаменование чего-то недоброго и страшного. Дело в том, что в подвале Паркина отеля нашли так называемого «крысиного короля» — странное и чрезвычайно редкое явление среди грызунов, когда несколько крыс срастаются вместе, и вокруг них образуется целая крысиная колония. Слухи об этом дошли до самого коменданта гавани, который велел крысиного короля публично предать огню. Ранним утром 8 апреля, когда было получено сообщение о том, что советские войска вышли на государственную границу с Чехословакией и Румынией, крысиный король был брошен в громадный костер, разведенный на берегу бухты. Присутствовавший на церемонии комендант военной гавани Лена Хамари майор Фрэнк громко сказал: «То, что такая гадость нашла себе приют не где-нибудь, а именно под крышей Паркина отеля, меня нисколько не удивляет». Стоявшая неподалеку фрау Зильберт сделала вид, что не слышит. Она приняла слова коменданта на свой счет, потому что майор Фрэнк имел все основания ненавидеть ее. Фрау Зильберт самодовольно улыбнулась своим мыслям. Для женщины ее лет приятно, когда ее ревнуют. Но она не задумывалась. Корветтен-капитан Ганс Швигер, командир подводной лодки, в одну ночь победил ее слабое женское сердце, знакомое еще по мужу моряцкой грубостью и, конечно, своей славой, простиравшейся далеко за пределы Третьего рейха. Следовательно, думала беспечальная фрау Зильберт, майор Фрэнк имел все основания говорить неприятные вещи про ее отель, злобствуя на потерю женщины, удобной во всех отношениях, а тем более в Лапландии, где найти свободную женщину трудно даже высокопоставленным лицам. Но майор Фрэнк, как старый солдат, забыл на минуту о личной утрате, когда говорил, что такая гадость могла свить гнездо только под крышей Паркина отеля. Печенгская гостиница в представлении Фрэнка являлась чем-то вроде больного нарыва, сидящего глубоко в теле дитмовской армии, который нельзя было вырезать, но опасно и раздавить, чтобы густой зловонный гной не разлился по всему фронту. Таким образом, выразив свое отвращение к разврату, скрывавшемуся за толстыми стенами Паркина отеля, комендант гавани Лиена Хамари даже не подозревал, что его устами глаголит истина, более страшная и более жестокая, чем та, о которой он только что заявил во всеуслышание. А это действительно было так. Здесь, в этой гостинице, происходили тайные спекулятивные сделки, после чего машины с продовольствием, направляясь на передовые, пропадали бесследно на горных перепутьях. Здесь проигрывали в карты свои отпускные удостоверения, едущие в отпуск офицеры, а тыловики посредством каких-то загадочных махинаций умудрялись целыми месяцами отлынивать от службы. Здесь, в отдельных кабинетах, день и ночь пьянствовали и развратничали офицеры, фамилии которых имели приставку «фон», выдававшую их благородное происхождение. Здесь не раз грохотали по ночам выстрелы, а бывало и так, что фрау Зильберт не могла утром достучаться до своего постояльца, а когда взламывали дверь, то он уже висел под потолком с неестественно вытянутыми ступнями. Гитлеровский фронт в Заполярье разлагался, и нигде это не было так заметно, как на примере Паркина отеля. Недаром солдаты, проходя под окнами первого этажа, где размещался бар, говорили: «Рыба с головы гниет». Фон Герделер обладал способностью опытной, неразбитой кошки. Жизнь могла бросать его вниз с какой угодно ступеньки, но если он падал, то падал только на ноги. Так случилось и сейчас. Распрощавшись с прежним положением, он решил отнять у своих завистников возможность глумиться над его падением и уехал. На этот раз он выбрал себе такое дикое место, где ему предоставлялась полная свобода действий, и надо быть полным дураком, чтобы не наверстать там все, что он потерял вместе с прежним положением. Напоив на прощание местного фюрера Мурда так, что он едва не умер, фон Герделер вылетел вечером в район Вуоярви. Лапландия. Только сейчас, пролетая над ней в транспортном самолете, он увидел, какая это глушь. Медленные реки, Медвежьи чащобы, озера, матово-зеленые болота, тихая безлюдная жуть. Но когда стало темнеть, то там, то здесь вдруг замерцали тусклые желтые огоньки костров. «Что это?» — спросил фон Гертелер. «Неужели все лесорубы?» Штурман, много раз летавший над этим районом, горько усмехнулся. «Если бы только лесорубы», — сказал он, — «а то ведь лесные гвардейцы, хорошо еще, что не стреляют, но иногда завидят наши кресты на крыльях и палят». «Ах, вот оно что!» — и фон Гердалер снова прильнул к оконному стеклу. Он уже знал, что лесные гвардейцы — это финские солдаты, дезертировавшие из фронта и живущие в лесах целыми колониями. Много их умирает от голода и болезней, но даже эта страшная жизнь лесных бродяг видна слаще ужасов фронта. Немного расстроенный, он прибыл в поселок Вуоярви, но в помещении, которое занимал начальник района, была только одна женщина. Она варила морошковое варенье, и запах северных ягод наполнял все комнаты. «Мы с вами где-то встречались», — сказал он ей. «А вы, случайно, не та медицинская сестра, которая летела зимой из Хаттена в Лаксельвен?» «Да, я тоже помню вас». Хорст фон Гердалер, на всякий случай представился он. «Кайса Сутинин Хууванха», — ответила она и спросила, — «вы к полковнику Пеккала? Но его нет, он с утра уехал в деревню Юкола». Встретившись с обер-лейтенантом Эрнстом Бартельсом, который командовал артиллерийским дивизионом, стоявшим в поселке, фон Гердалер отказался от обеда и сразу же заторопился в Юкола. «Я уже имею опыт работы с нашими союзниками», — пояснил он, «и потому меня направили сюда в качестве военного советника. В этой же должности я обязан находиться при полковнике Юси Пеккала. Что вы можете сказать мне о нем?» Стены комнаты были завешаны гербариями с засушенными лапландскими растениями. Бартельс, по-видимому, не считал затраченным впустую время своей службы в Северной Финляндии. Пучки каких-то душистых трав висели повсюду. С явным неудовольствием, оторвавшись от любимого дела, обер-лейтенант рассказал следующее. «Полковник Юси Пеккала назначен сюда недавно. До этого он командовал пограничным прифронтовым районом. С первых же дней своей службы он забрал в свои руки весь округ, перевернул все и вся. Мелкие немецкие гарнизоны, разбросанные по отдаленным поселкам, он собрал сюда, в Уярви, и мы таким образом потеряли возможность добывать себе мясо и молоко у местного населения. Теперь нам приходится довольствоваться только казенными припасами и спецсаму, а на обозы часто нападают лесные гвардейцы, которые наводняют всю провинцию». И вот в деревне Юкола, например, куда поехал Пеккала, живут даже открыто. «Сам полковник нелюдим, груб, и советую вам, — продолжал Бартельс, — не раздражать одно существо, живущее в доме полковника, некую госпожу Сутинин Хууванха. Это, пожалуй, единственный человек, к которому искренне привязан начальник района». Похвалив себя за то, что не поленился щелкнуть каблуками перед этой длинноногой финкой, варившей морошку, фон Гердалер спросил: «А что полковник делает в Юкола?» Потрогав толстый каталог лапландской флоры, составленный по латыни, Эрнст Бартельс, скучая, ответил: «Сейчас он возится с лесными гвардейцами. Поверьте, он странный человек. Мой дивизион всегда стоит наготове, но полковник хочет договориться с этими бандитами не снарядами, а словами». Когда пара косматых и маленьких финских лошадок, впряженных в пролетку, подвозила фон Гердалера к деревне Юкола, он уже издали слышал стрельбу и рев человеческих голосов. Это усилило его любопытство, и он, переложив парабеллум из кобуры в карман, заставил возницу поторопить лошадей. Но то, что творилось в деревне Юкола, превзошло все его ожидания. На куче бревен, сваленных посреди улицы, стоял сухощавый, быстроглазый офицер в серой заплатанной на локтях куртке. Прямо на него, подступая со всех сторон, напирала толпа оборванных грязных людей. Это и были лесные гвардейцы. «Не будем! Не будем!» — орала толпа и для вящей убедительности палила в небо из винтовок и автоматов. Все они были еще и вооружены ножами. Фон Гердалер, сжимая в ладони успокоительно тяжелую рукоять пистолета, выпрыгнул из пролетки, вскочил на бревна, встал рядом с Юси Пеккала. Но полковник, скользнув по нацистскому офицеру невидящим взглядом, снова перегнулся надвое, словно собираясь нырнуть в толпу. «Вы ведь не люди, орал он! Вы скоты, сволочи, свиньи! Не хотите воевать, так черт с вами! Не воюйте!» Фон Гердалер насторожился. «Но вы должны же, наконец, понять, что наша Суоми дохнет, словно загнанная кляча! А вы! А вы!» И снова полилась отборная ругань. Фон Гердалер не удивился тому, что говорит этот полковник, но был просто поражен тем, что он не боится называть этот сброд сволочами, свиньями и быдлом. Как они его не убьют? «А-а-а!» — неслось над толпой, которая, потрясая лохмотьями, кишела внизу, и стволы винтовок, задранных в небо, высаживали патрон за патроном. «Убьют», — решил фон Гердалер, — «убьют, и даже не узнаешь, кто». Несколько пуль ободрали кору бревна, на котором стоял полковник. Пекало швырнул свой пистолет в орущие лица, остался безоружным. «Псы!» — крикнул он, словно пытаясь еще больше раззадорить толпу. «Трусливые собаки! Да выслушайте же вы меня! Поймите, что ваши семьи обобраны. Они не имеют не только куска хлеба, но даже полена дров, а вы предпочитаете гнить в болотах и дрожите над своей шкурой. Псы, псы! Я говорю вам еще раз, становитесь на работу! Напили каждый сажень дров в день, и никто вас не тронет!» Какой-то солдат с красными, словно у белой мыши, выеденными дымом костров глазами, вскочил на бревна, надрывно крикнул. «Хватит! Вон кто обманул нас!» И он так ударил прикладом фон Гердалера, что тот свалился на землю. «А ведь я тебя знаю», — сказал Юси Пеккало. «Ты Аапо Коскинен из 13-го полка Масельской группы. Что, правда? Попробуй отвертеться. А ну, сдай оружие!» Он вырвал у него суоми, наставил на стоявшего неподалеку солдата. «Бросай винтовку, или убью!» Винтовка брякнула на землю. Полковник прицелился в другого. «А ты что стоишь, свинячье рыло, или не слышал?» Старый солдат в облезлом кепе наклонился и положил свой суоми. Юси Пеккало спрыгнул с бревен, врезался в толпу. «Не сметь, сволочи, расходиться! Клади все оружие разом! Ну!» И легко, словно играючи, отбил направленный в него удар штыка. Больше фон Гердалер не мог стоять на месте. Он спрыгнул в канаву и, пригибаясь, убежал на задворки деревни. Там, прислушиваясь к биению сердца, он спросил себя, что лучше — терпеть издевки чиновников в Петсамо или быть поднятым на штыки в этой деревушке Юкола. Но рев голосов утих. До слуха донесся дробный топот ног, и вдруг прозвучала команда «Смирно!» Когда фон Гердалер выбрался из своего укрытия, то увидел, что оружие валяется на дороге. Вдоль деревни стоят в строю лесные гвардейцы, а полковник Юси Пеккало проходит мимо этого строя, и по его лицу течет кровь. Фон Гердалер понял, что наступил выгодный момент, который нельзя упустить, если хочешь делать карьеру, и стал собирать оружие, сваливая его на подводу. «Завтра получите топоры и пилы», — объявил полковник. «Работать будете посменно. Паёк получите солдатский. Подчиняйтесь только мне и никому больше. Но не думайте, что работаете на меня. Отныне вы работаете на свои семьи, которые ждут не дождутся, когда закончится эта проклятая война. А вы быдло, были быдлом и останетесь им». Когда на улицу выехали походные кухни и строй голодных солдат разбился на ряд очередей, фон Гердалер подошел к полковнику и сказал: «Я восхищен вашим мужеством. Только финские офицеры способны на такой шаг. Теперь, когда эта гвардия нажрется и успокоится, надо срочно вызвать из Вуоярви артиллерийский дивизион, чтобы... А вы кто такой?» Извинившись, фон Гердалер представился. Юси Пеккало вытер платком кровь, поморщился. «Вот сволочи, голову все-таки разбили. Ставлю вас в известность, что вы, как военный советник союзной армии, можете давать мне советы. Но я не всегда обязан их выполнять. Вы когда прибыли? Обедали? Нет? Я тоже. Пойдемте, чего-нибудь пожрем, а там и поговорим». Под открытым небом был сложен костер, в солдатском котелке булькала какая-то мутная похлебка. Юси Пеккало достал из кармана сушеную лепешку, няккелейпе, разломил ее на колени, бросил одну половину фон Гердалеру. «Вот, грызите натощак», — сказал он. Фон Гердалер потянулся носом к котелку, недоверчиво вдыхая запах непривычной для него пищи, и полковник, заметив это, сказал: «Не удивляйтесь. Считаю долгом есть то, что едят все мои солдаты. Желаю вам, как военному советнику, привыкать к этой пище, которой довольствуются солдаты дружественной вам державы». Фон Герделер вспомнил пикантный соус «Крутон-Муэль», который так вкусно умела готовить фрау Зильберт, и, печально вздохнув, окунул свою ложку в серую бурду солдатского котелка. По утрам мимо окон дома фон Герделера проходили строем лесные гвардейцы. Они шли валить лес, очищать его от сучьев, пилить бревна на ровные плашки, складывать квадратные штабеля в лесу. Потеряв оружие, они не потеряли организованности и солидарности. «Впрочем, топоры тоже неплохое оружие», — думал фон Герделер, которому вся эта история с лесными гвардейцами была непонятна. Была непонятна и та работа, которую он выполнял. Покидая Петсамо, инструктор надеялся развить в этом глухом краю бурную деятельность, но вместо активного вмешательства в жизнь прифронтового края Юсси Пеккало доверил ему подписывать бумаги, и то не все, заставлял инспектировать интендантство, а все настоящие дела прибрал в ведение своей канцелярии. «Чепуха какая-то», — досадовал фон Герделер. «Этот подлец-полковник не дает мне развернуться. Обер-лейтенанту Бартельсу можно позавидовать, у того хоть есть возможность перебирать травки. А что делать мне?» Он шел к Юсси Пеккало, говорил: «Было бы очень хорошо, господин полковник, взорвать гидроэлектростанцию на Вуойокке, так как ее плотина повышает уровень реки в Верховьях, чем и пользуются русские для своего судоходства». Но Пеккало, не отрываясь от бумаг, отвечал: «Кстати, хорошо, что вы напомнили. Я прикажу завтра выделить наряд для охраны этой гидроэлектростанции. Взорвать-то легко. А мы нация маленькая, страна наша бедная. Кто поможет нам отстроиться после этой дурацкой войны?» Фон Герделер предлагал вывести из района большую часть финских войск и заменить их горными егерями, так как финские солдаты, соприкасаясь с лесными гвардейцами, стали менее надежны. Но Юсси Пеккало ехидно спрашивал: «То есть, господин советник, вы предлагаете оккупировать Северную Финляндию?» Наконец фон Герделер указывал на то, что с каждой курицы следовало бы брать каждое второе яйцо, а не третье, как это делается, и Юсси Пеккало снова вежливо улыбнулся в ответ. «Я бы согласился издать приказ по району брать с каждой курицы одно яйцо из двух, если бы вы, немцы, не пожирали две курицы из трех». Прошло несколько дней, и фон Герделер окончательно убедился, что служить с Юсси Пеккало — это значит погубить свою карьеру, сделаться одним из тех тысяч и тысяч офицеров, которые прозябают в безвестности. «Притом странная вещь», — раздумывал по ночам фон Герделер. «Я, кажется, начинаю глупеть. Да-да. Он делает из меня дурака, душит во мне всякую инициативу. Не знаю почему, но я боюсь его ослушаться». Иногда по утрам он вставал, исполненный решимости идти наперекор всему, чтобы действовать и действовать, сообразуясь не только с желаниями Юсси Пеккало, но и с задачами лапландской армии генерал-полковника Дитма. Однажды он проснулся на рассвете и, подняв по тревоге немецкий гарнизон, повел его к озеру Селькеярви, на берегу которого, как говорили, расположился целый лагерь бежавших из концлагерей военнопленных и финских дезертиров. Им руководило безотчетное желание вырваться из цепкой паутины, которой его так быстро и так ловко опутал этот невзрачный простоватый мужичок в пьексах, набитых сеном, и с золотыми львами в петлицах заплатанной курки. Но уже на пятом километре отряд нагнал финский мотоциклист. «Приказано вернуться в Уоярви», — доложил он. Глаза финского солдата смотрели прямо и жестко. Фон Герделер не выдержал и отвернулся. Этот взгляд напомнил ему Юсси Пеккало, у того тоже такие глаза. «Передайте полковнику, — как можно мягче сказал фон Герделер, — что он не обязан придерживаться моих советов, а я в таком случае не обязан выполнять его приказания». Мотоциклист уехал, но на восьмом километре нагнал снова. «Начальник района, — доложил он, сдергивая с плеча автомат, — приказал мне арестовать вас». Фон Герделер тоскливо огляделся. Шумели сосны. На болоте кричал кулик. Первые лучи солнца, пробиваясь через листву, касались стволов багровыми отсветами. Сосны ровно накалялись пламенем. Казалось, еще минута, и огонь со свистом и шелестом вспыхнет в хвое. «Взять его!» — распорядился фон Герделер, и финского мотоциклиста скрутили. Только к ночи вышли на озеро Селькеярви. Повсюду чернели наспех выкопанные землянки, ветер раздувал золу костров, в траве белели обглоданные кости диких оленей. Но людей не было. Ушли. На следующий день Юсси Пеккало вызвал усталого и запаленного советника к себе, спокойно сказал: «Сдайте оружие». «Но я...» «Что?» — спросил полковник. «Нет, ничего». И фон Герделер почти оторвал от ремня долго не отцеплявшийся кортик. Сидя под домашним арестом, фон Герделер пришел к окончательному убеждению, что бороться с Юсси Пеккало ему не под силу. Надо найти какой-то метод борьбы. И он нашел. Подробный доклад был составлен на 8 страницах веленевой бумаги. В нем указывалось, что в среде финского офицерства появились настроения пораженчества и недоверия к своим союзникам, ярким примером появления которых является полковник Юсси Пеккало. Далее следовали пункты обвинений, их было ровно 20, причем, по убеждению фон Герделера, каждый, в ком еще не умерла вера в победу, должен бы, дойдя до 20-го пункта, взять перо и надписать в углу «Полковника Ю. Пеккало расстрелять». Фон Герделер переписал доклад набело, вложил в конверт и послал по следующему адресу: Хельсинки, Кайво Пуйсто, Вилла Палаццо Мармори, министру обороны Финляндии генералу Вальдену. Там, в этом мраморном дворце, обсаженном кустами сирени, все еще чокаются за финского солдата, который стоит 10 москалей. «Так вот», — злобно думал фон Герделер, — «пусть знают, какие у них солдаты, если даже высшие офицеры якшаются с дезертирами». Но ответа на это письмо не последовало. Фон Герделеру еще было неизвестно о том, что 9 июня 1944 года русские войска пошли на штурм укреплений Карельского перешейка, и министру обороны в эти дни было не до какого-то там полковника Юсси Пеккало. А сам Герделер узнал о наступлении русских только в Петсамо, куда его вызвали на экстренное совещание военных советников. Срочно обсуждался вопрос: как быть, если Великая Суоми не захочет быть великой и, не спросив разрешений на то у немцев, вылетит из войны? Вопрос был тем более сложен, что последние переговоры между Рюти и Риббентропом сводились к той же цели: Финляндии вменялось в обязанность умереть или победить. Фон Герделер сидел в первом ряду высоких кресел, слушал, что говорит командир 19-го горно-егерского корпуса генерал Рандулич, и думал: из Петсаму я попал в Уоярви, и вот я снова здесь, круг замкнулся. Посмотрим, что будет дальше. А сейчас надо сделать один прыжок. Через минуту он уже стоял на кафедре и, обхватив ее края сильными жилистыми руками, говорил. И даже не говорил, а почти кричал, что если эти мерзавцы-финны выйдут из войны, нам, немцам, ни в коем случае нельзя уходить из Финляндии. «А если мы все-таки будем вынуждены это сделать», — закончил он громовым голосом, — «то мы уйдем, предварительно превратив Финляндию в зону пустыни». Генерал Рандулич встал, молча пожал ему руку. И все те завистники из армейского ведомства пропаганды, от которых он бежал в леса Лапландии, встали тоже. Прыжок был сделан удачно. Это был великолепный прыжок натренированного акробата. Только пролетев в воздухе, он вцепился не в легкую шаткую трапецию, а в золотые шнуры оберега, которые раскачивались у него перед глазами. Вечером он уже сидел в парке на отеле и поил коньяком местного фюрера Мурда. Черт знает почему, но последнее время ему стал нравиться этот дикий дурак.